Он был в прекрасном расположении духа в это яркое весеннее утро. Высоко в небе над парком заливались стрелями жаворонки, над далекой шахтой в долине беззвучно клубился пар. Все казалось таким же, как в прежние дни, до войны. В общем-то, Коне не хотелось с ним спорить, но еще больше ей не хотелось идти с ним в лес. А поэтому она чувствовала, вышагивая рядом с его креслом, как ее переполняет дух противоречия. «Нет», — сказал он, — «если предпринять нужные меры, трусость. Но тебе дано твое положение, оно предназначено тебе судьбой, и ты должна исполнять свой долг. Кто дал углекопам все, что у них есть самого ценного, их политические свободы, образование, каким бы оно ни было, водопровод и канализацию, здравоохранение, книги, музыку и все остальное? Кто дал им это? Другие углекопы? Нет. Все это дали им мы, те, кто живет в Регби-Холле, в Шипли-Холле и других подобных местах Англии. Дали и должны продолжать давать. В этом и заключается твой долг.